С покорной миной она объясняет мне. Это друзья. Я не смогла отвязаться от них. Друзья врываются, толкая Стефани, очень похожие на игривых щенков. Два образчика нашей прекрасной, спортивной и беззаботной молодежи. «Это и есть твой секрет?» — спрашивает блондин. «Здравствуйте, мсье». Это мсье безапелляционно ставит меня в мои возрастные рамки. «Ну что, смываемся?» — предлагает темный шатен. «Невежа», — говорит Стефань. «Подожди минуту. Горит, что ли?» Лизон ничего не говорит. Она подходит прямо ко мне, безмятежная, такая красивая, роняет книжки на столик, бросает мне на шею свои обнаженные руки, благоухающие юностью, и в засос целует прямо в губы. Одним из тех поцелуев, которые в крупном плане на многих метрах пленки поднимают напряжение и благоприятствуют сближением в темном зале. Шатен реагирует по-своему, он чувствует себя обязанным сострить. Мне кажется, тут многовато лишних. Стефани не согласна. Почему? Мы пришли отпраздновать воскрешение Лизоны, и мы его отпразднуем. Ты заплатишь за шампанское, Эммануэль. Блондин молчит, за него говорят его глаза. Лизон неторопливо отнимает губы, попутно оставляя легкий поцелуй на моем носу, обнимает меня за талию и, положив голову мне на плечо, спокойно обращается к веселой компании. «Ладно, пошутили и будет. Теперь попрощаемся. Если только вы не сговорились меня достать, в таком случае предупреждаю, мы больше не друзья». «Фу», — произносит Стефани. «Ну», — говорит Лизон. Лизон подходит к темному шатену, берет его за плечи, звонко чмокает в обе щеки. Славный малый, он делает то же самое. Очередь блондина. Я предчувствую, что это будет труднее. Когда она кладет ему руки на плечи, он хватает ее за запястье, откинув назад голову, чтобы избежать дружеских поцелуев, трагически смотрит на нее и шепчет: «Ты уверена, Лизон?» Она пожимает плечами. «Ты это хорошо знаешь. Что особенного ты в нем нашла на самом деле?» «Чего нет в тебе? Ничего, сама не знаю. Он — это он. Сама ничего не могу с этим поделать. Пусти меня, Жан-Люк». Она хочет высвободиться, он не отпускает ее. Он больше не знает, что сказать. Он понял, что ему больше нечего сказать, он только смотрит на нее, и в его взгляде все, что он чувствует. Она тоже смотрит ему прямо в глаза, печальная и взволнованная, неумолимая. Он не может смириться. Как я его понимаю? Ничего нельзя изменить. Она качает головой, Стефани хихикает. «У тебя нет никаких шансов, Жан-Люк. Он эксперт по сексу. За ним не угнаться». Звонкая плюха служит ей ответом. Стефани не может опомниться. Ягненок превратился в льва. Затруднительная ситуация. Что делать, когда получила плюху, который вполне заслужил, вернуть ее? Девчонки в таком случае сразу же вцепляются друг другу в волосы. Очень вульгарно, очень, очень. Заплакать? Только не Стефани. Высокомерно проигнорировать, сделать вид, что будто ничего не произошло? Ремарка та же, что была выше. Громко рассмеяться и пропеть, а мне не больно, тра-ля-ля. Приблизительно это решение выбирает Стефани. Она признает. «Я это вполне заслужила. Все же не обязательно бить так сильно. Думаю, что у меня вылетела пломба. Ладно, ребята, смываемся». Она тянет Жан-Люка за рукав куртки. Он дает себя увести, и, уходя, бросает на меня взгляд, скорее не понимающий, чем ненавидящий.